Глава 18. Когда за супругой захлопнулась дверь, Кастиан утомленно откинулся на спинку кресла, уронив руку на лоб. В голове творилась полнейшая неразбериха. Все казалось таким сложным и запутанным. Этот непонятный и кем-то написанный роман, появившаяся целительница и внезапные чувства к ней — Ария. «Что между нами происходит?» Бесконечно звучали ее слова в мозгу, вызывая душевную боль. «Действительно ли я люблю ее или заблуждаюсь из-за того, что она успокоила меня во время приступа?» Глубоко вдохнув, Кастиан связался с Андре и отдал распоряжение найти чертову книгу. Помощник тоже растерялся, услышав название, но спрашивать ничего не стал. «Надо, значит, надо». В том, что друг перевернет всю империю, сомневаться не приходилось. Он самый лучший сборщик информации. И если роман про темного мага существует в этом мире, то он обязательно его отыщет. В дверь раздался вежливый стук. Видимо, целительница потеряла терпение, подумал отрешенно, с помощью магии отпирая замок. «Входите, мисс Карретт». Целительница смущенно улыбнулась и устроилась в кресле. Сняла туфли и по-домашнему поджала под себя ноги. Золотые локоны рассыпались по худым, полуобнаженным плечам. Внутренний трепет при виде нее начал порядком раздражать. Если бы можно было справиться без нее, давно бы выставил за порог. «И какой у нас план?» — кокетливо поинтересовалась она, подпирая голову кулачком. Кастиан стиснул зубы и сунул руку в дверь своего тайного хранилища. «Эти артефакты защитят вас от воздействия силы тирана. Он не сможет причинить вам вред, но постарайтесь не провоцировать его и вести себя максимально осторожно. Вам нужно подобраться к нему ближе во время лечения и усыпить», — произнес, протягивая булавку. «На нее наложена созданная мною формула. Даже если не сильно коснетесь ее острием до кожи, сработает заклинание. У вас будет всего полчаса на то, чтобы заменить перстень на руке тирана и достать из его тайника божественные пилюли, тоже заменив их фальшивыми, бесполезными пустышками. Позже я объясню, как открыть тайник и где он находится. Вам понадобится капля крови императора. А если меня поймают?» Взволнованно облизав губы, поинтересовалась она. «Если поймают, я вас вытащу», — заверил Кастиан. «Тиран не убьет вас, мисс Карретт, потому что ему очень нужна ваша сила. Но я уверен, что все пройдет гладко, потому что я создал такое заклинание, которое не позволит жертве понять, что она находилась в отключке. То есть, когда тиран придет в себя, он будет думать, что все это время был в сознании». «И сколько мне предстоит пробыть во дворце?» — с сомнением в голосе спросила она. В золотых глазах плескалось недоверие. «Не больше 3 недель», — бесстрастно произнес Кастиан, протягивая шкатулку, в которой хранились фальшивые перстени-пилюли. «Возьмите эту серьгу. Она для связи со мной и Ридианом. Вам нужно только коснуться ее пальцами и мысленно обратиться к одному из нас». Взгляд Виктории упал на гвоздик в мочке уха Кастиана. «Постарайтесь подменить предметы как можно скорее. Нам нужно время, чтобы сила тирана ослабла, и он стал уязвим. Выдвигаемся во дворец через 9 дней», — сообщил, наблюдая за тем, как целительница надевает серьгу. «В принципе, все понятно», — натянуто улыбнулась она, плохо скрывая беспокойство. «Вы хорошо потрудились над планом, господин Мор. Это заслуга моей жены», — машинально ответил Кастиан и недоуменно моргнул. Нет, он не соврал, но почему произносить подобное стало настолько обыденно и легко? Неужели я давно воспринимаю принцессу как свою супругу? Изначально планировалось отпустить ее, когда все закончится, потому что держать рядом не было смысла. Они оба обговаривали условия и заключили договор. Ария даже произнесла магическую клятву, но что изменилось? Почему мысль о ее уходе так неприятно царапает? «Господин Мор», — посмотрев в упор, обратилась целительница. «Разве вас не напрягает то, что ее высочество так похоже на императора? Вы не боитесь, что она может предать вас?» Кастиан сжал челюсти, ощутив, как в груди полыхнул гнев. «Мисс Карретт, вы забываетесь», — осадил предупреждающе, — «и лезете не в свои дела. Больше не смеете подходить к моей жене со странными вопросами», — добавил мрачно. Целительница невинно похлопала глазками. «А что странного в том, что я хотела узнать, любите ли вы друг друга? Это такой сложный вопрос? Или я не имею права интересоваться вами как мужчиной, если подозреваю, что ваш брак вынужденный?» «Достаточно», — холодно оборвал Кастиан. «Меня еще ждут дела». «Как пожелаете», — обворожительно улыбнулась нахалка и, обувшись, выпорхнула в коридор. «И что мне могло в ней понравиться?» — поморщился, потирая пальцами лоб. До вечера Кастиан пропадал в башне, связался с Ридианом и предупредил его о целительнице, но умолчал о том, что рассказала Ария о дурацком романе. Конечно, то, что принцесса читала книгу, поэтому знала обо всех событиях и использовала эти знания в своих целях, вызывало подозрения, но... «Я просто хотела выжить. Она бы никогда не пошла на предательство». Зато многое стало понятно. И талант принцессы к рисованию, и ее поведение, ее идеи. Интересно, какой она была в прошлой жизни, в своем мире. Сколько ей было лет, чем занималась, была ли влюблена, имела ли семью. Так о многом хотелось расспросить. Но на ужин принцесса не спустилась. Дворецкий сообщил, что она уехала в город по делам. Что бы ни происходило, Ария продолжала работать. Это даже мило. На следующий день Кастиан с утра отправился во дворец и оставил запрос на аудиенцию, указав целью визита то, что ему удалось разыскать целительницу. В том, что тиран сразу ответит приглашением, сомнений не было. Осталось подготовить Викторию. Ей нужны были вещи первой необходимости и новые наряды, чтобы она не ощущала себя жалкой и брошенной. От этой девицы зависел успех их плана. Пригласив в поместье модистку из ателье с готовыми нарядами, Кастиан попросил главную горничную приглядывать за целительницей, а сам отправился в магическую башню. Следовало проверить Дехана. Третий принц сидел в выделенной маленькой комнате, заваленной книгами, и даже не шелохнулся, когда Кастиан вошел. Не поднял головы, продолжил безучастно читать, ничего вокруг не замечая. «Это протест?» — поинтересовался равнодушно, потоком магии захлопывая дверь. «Разве тебе не нужно помогать молодым мастерам? В башне у каждого есть свои обязанности». «Я уже выполнил свою норму на сегодня», — флегматично отозвался паршивец, не отрываясь от книги. «Если пришел читать нотации, то не трать время. Все, что меня интересует, осталось в твоем особняке», — улыбнулся фальшиво, наконец посмотрев на собеседника. Кастиан раздраженно потер переносицу. «Перестань капризничать, ты же не ребенок. Лучше скажи, было ли у тебя новое видение». На лице паршивца заиграла лукавая усмешка. «Было. Но тебе я ничего не скажу. Продолжай и дальше сомневаться. Я буду счастлив, если Ария освободится». «Освободится?» — непонимающе нахмурился Кастиан. «Да о чем ты?» Тревога истянула внутренности. За ужином ее не было, на завтраке тоже, и весь день не видно. Я хотел все обдумать, но... «Вам пора, господин Мор», — нахально улыбнулся Дехан, выпроваживая взглядом. Скрипнув зубами, Кастиан тут же переместился обратно в поместье. Эрнар говорил, что принцесса уехала в город по делам. С ней подруга и рыцарь, поэтому никаких сомнений не было. «А что если...» Судорожно сглотнув, Кастиан рванул наверх. В висках застучал пульс. Вошел в покои супруги и первым делом проверил сейф. Пусто. Ни документов, ни денег. Распахнул дверцы шкафа и отшатнулся. Дыхание участилось, половины вещей не доставало. Ящики с бельем тоже были пусты. Потерев ладонью грудь, в которой разливалась жгучая боль, подошел к столу. Изо рта вылетел горький смешок. Нерешительно взял заявление на развод и отцепил прикрепленную к нему записку. «Тебе осталось только подписать. Моя роль выполнена, дальше ты справишься без меня. Но сдержи свое слово, позаботься о Дэхане. Когда Ридиан взойдет на трон, пусть найдет меня. Буду рада с ним повидаться. Будь счастлив». «Как жестоко!» Шумно выдохнув, Кастиан смял записку и швырнул ее на пол. В груди клокотала злость, ядом разливаясь в крови. «Решила уйти? Да кто тебе позволит?» — прорычал глухо. Под пальцами жалобно захрустело дерево. Безумие подкрадывалось безжалостно, отравляя разум. «Почему сейчас? Почему я не могу сдержать приступ?» — стучала в мозгу паническая мысль. «Почему ты оставила меня? Потому что я тебе больше не нужен?» Дыхание участилось, глаза заволокло кровавой пеленой тумана. «Ты не можешь! Ты принадлежишь мне!» Разум не желал проясняться. Воздух наполнялся гудящей энергией. Каждая клеточка тела вибрировала от переполненного бешенства и желания убивать. «Господин Мор, что с тобой?» — донесся чей-то визгливый голос сквозь шум в ушах. «Тебе плохо? Я могу помочь своей силой!» «Убирайся!» — прорычал Кастиан, ломая руками столешницу. «Только попробуй ко мне подойти!» «Но...» — запротестовала девчонка, один только вид которой приводил в еще большее бешенство. «Я могу помочь! Используй меня!» — подскочила резво. «Это все из-за нее. Да если бы не она, принцесса никогда бы не ушла». «Вон, я сказал!» — рявкнул так, что, казалось, задрожали стены. В глазах целительницы задрожали слезы страха. Поджав губы, она развернулась и вылетела прочь. Кастиан стремительно запечатал магией комнату жены, чтобы больше никто не мог войти, и упал на ее кровать, отчаянно цепляясь за крохи сознания. Шумно втянул воздух, впитывая в себя запах ее крема для рук и лавандового мыла для ванны, которым она обычно пользуется, поэтому им пропиталась постель, и достал из кармана шкатулку. Открыл крышку и закрыл глаза, позволяя музыке успокоить себя. В какой-то момент Кастиан провалился в забытье. Вязкую бездонную пустоту, в которой не было ни раздражающих звуков, ни посторонних мыслей, лишь спокойствие и умиротворение. В темноте вспыхнул белый свет, и этот свет медленно приобрел черты женского, будто нарисованного лица. «Наконец мне удалось встретиться с тобой», — зазвучал в голове ласковый игривый голос. «Кто ты?» Не испытывая ни страха, ни волнения, спросил Кастиан. На нарисованном лице возникла озорная улыбка. «Создатель или автор этого мира? Ты же говорил, что у тебя есть вопросы ко мне». «Верно», — безэмоционально выдохнул Кастиан. «Но сейчас я не хочу ничего знать. Здесь хорошо». «И то верно», — хихикнул голос. «Приятное место. Но все же у меня ограниченное время. Я смогла проникнуть в твой разум, когда ты потерял контроль, но стоит тебе прийти в себя, лучше тебе послушать меня». «Тогда говори», — ровно вымолвил он, присаживаясь прямо в пустоту, скрестив ноги. Давно не ощущал себя так легко и свободно. «Когда создается мир, в него вплетается материя мироздания, что делает его разумным. Но мне было скучно, и я создала историю внутри этого мира. Выбрала людей, которые мне понравились больше всего, и сплела их судьбу, словно шелкопряд. Или черная вдова, что плетет свою смертельную паутину». Без тени иронии в голосе вставил Кастиан. «Наверное, тебе было весело убивать мою семью». Нарисованное лицо грустно скуксилось. Зло поддерживает баланс мира. Он не может существовать без него. Я подарила тебе возлюбленную, идеальную, на мой взгляд, но после того, как вы счастливо воссоединились, уничтожив зло, я потеряла контроль над историей. Ваши судьбы стали частью мироздания. Я больше не могла вмешиваться в них. Даже представить страшно, что было дальше, — флегматично изрек Кастиан. Похоже, ты не очень умелый создатель. Нарисованное лицо недовольно скривилось. «Я молодое созвездие, еще учусь, если что. Твой мир — мое первое творение, но я чувствую за него ответственность», — заявил голос обиженно. «Но ты и твой брат мне, правда, очень нравитесь. Я не хотела, чтобы все закончилось так», — буркнул понуро. На какой-то краткий миг в душе шевельнулось сочувствие к этому странному существу, зовущему себя молодым созвездием. Так и что было дальше? Мы с Викторией поженились, а потом... Потом ей овладела жадность. По закону мира, одно зло должно заменить другое, видимо, поэтому она возжелала место императрицы и настроила брата против тебя. Мой любимец Кастиан умер от руки брата. Я не хотела такого конца, но и вмешаться уже не могла, только повернуть время, вернуть историю к началу. Для этого я записала ее, создав книгу, и отправила ее в другой существующий мир. Мир без магии, но технологически развитый. Мне нужен был особенный человек. Сердце тревожно дрогнуло и забилось чаще. «И ты выбрал Ларию?» Лицо снова скривилось. «Вообще-то у созвездий нет пола, но я идентифицирую себя женщиной. Не мог бы ты обращаться ко мне как к леди?» «Как скажешь, леди-создательница», — легко согласился Кастиан, усмехнувшись. Это существо напоминало ребенка, неразумного, немного капризного, но добродушно милого. Странно, что он не испытывал к ней злости и ненависти за написание такой судьбы. Мне нужен был герой, на которого бы не распространялась прописанная история, на которого мир не смог бы повлиять, отдельный от мироздания. И Арина подошла. Дело не только в том, что ее имя созвучно с именем принцессы, или в том, что она сочувствовала настоящей Арии Энтильен, считая ее судьбу несправедливой. У Арины был недуг. «Недуг?» — нахмурился Кастиан. Она была тяжело больна? Нарисованное лицо стало задумчивым. Ее болезнь была ментальной. Нет, психической. У людей в том мире есть научное название этого недуга, но оно тебе ничего не скажет. Поэтому назовем это атрофией чувств, в которую входит и отсутствие всякой эмпатии. Арина не только не испытывала чувств, но и не понимала их, из-за чего ее жизнь была наполнена серостью, а ее внутреннее состояние никогда не менялось. Она не грустила, не радовалась, не сочувствовала, не сопереживала, лишь притворялась, имитируя чувства. Кастиан напряженно сжал челюсти. «О нет, не волнуйся». Оказавшись в теле Арии, она постепенно начала чувствовать. Но именно из-за ее недуга мир не смог повлиять на него. Но именно из-за ее недуга мир не смог повлиять на нее. Мне нужен был человек, который сразится с оригинальной историей и спасет моего любимчика, добавила создательница весело. Звучит как очередной бред, глухо выдохнул Кастиан, потирая пальцами уголки глаз. И зачем ты все это мне рассказала? Нарисованное лицо удивленно вытянулось. «Как это зачем? Не ты ли сомневаешься в Арии? Не из-за твоей ли неуверенности она ушла? Ты должен был держать ее рядом, раз любишь. Должен был сказать о своих чувствах, а не мямлить. А-а-а, мне стыдно за свое творение!» Кастиан пораженно моргнул. «Люблю? Я? Я люблю Арию? Похоже, что так». Грустно усмехнулся вслух. «Тогда не могла бы ты убраться из моего сознания. Я хочу вернуться в реальность», — произнес твердо. Нарисованное лицо довольно улыбнулось. «В этот раз все будет иначе. Скоро твоя магическая сила возрастет до такого предела, что этот мир освободится от истории, а я больше не стану плести ничьи судьбы». «Сдержи свое обещание», — решительно произнес Кастиан, поднимаясь. «Пришло время вернуть беглянку». Пробуждение далось нелегко. Кастиан будто очнулся от очень глубокого сна. Все тело мучило слабость, а в голове гулял туман. Растерев лицо ладонью, он с трудом поднялся и чуть не упал обратно на кровать. Нужно принять зелье восстановления. Дойдя до дверей, он снял с покоев магическую печать и едва успел отскочить в сторону. В гостиную ворвался всполошенный дворецкий и перепуганная мадам Ланье. «Господин, вы хоть понимаете, как мы волновались?» — всплеснула она руками. «Вы заперлись почти на двое суток, и мы никак не могли попасть внутрь. Даже пришлось вызвать вашего помощника, но он ничего не смог сделать», — раздосадованно произнес Эрнар. «Что произошло? Вам было плохо?» «Ничего такого», — утомленно выдохнул Кастиан, запуская пальцы в волосы. «Два дня, говоришь? Приходило ли приглашение из дворца? Это сейчас самое важное». «Ах, да!» — спохватился дворецкий и вынул из-за пазухи фрака конверт с гербом империи. «Вот оно!» «Подготовь ванну и кашу», — велел, вскрывая послание. Как и ожидалось, тиран быстро назначил встречу. Но главное... Кастиан вскинул руку и посмотрел на циферблат часов, подаренных принцессой. Время еще есть. «Андре уже покинул поместье?» «Нет, господин. Ваш помощник остался дожидаться в гостевой комнате. Пригласить его в ваш кабинет?» — проницательно поинтересовался дворецкий. «Через полчаса», — отозвался Кастиан, возвращая приглашение в конверт. «Сначала приведу себя в порядок, а вы...» — обратился к главной горничной. «Подготовьте мисс Карет к визиту во дворец. И, Эрнар, пришли экипаж к 11 часам». «Да, господин», — поклонился дворецкий и отправился выполнять поручение. Мадам Ланье исполнила книксон и тоже удалилась. Кастиан поспешил к себе. Очень быстро помывшись и также быстро поев, надел белоснежные мундиры и пошел в свой кабинет на встречу с другом. «У меня к тебе дело», — произнес с порога, магией захлопывая дверь. «Это вместо приветствия и объяснений?» — нахмуренно отозвался Андре. В темных глазах плескалось осуждение. «Ты не выходил со мной на связь, заставил беспокоиться своих слуг, еще и на покое принцессы наложил печать, что даже я не смог ее снять». «Сейчас не до этого», — раздраженно поморщился Кастиан. «Разыщи мою жену. Она не могла далеко уйти. Хотя почти трое суток прошло, она может быть где угодно. Проклятие!» — выругался, ударив ладонью по столу. «Фух! Герцог подарил ей дом с небольшим участком земли. Но я даже не догадался заглянуть в документы, поэтому понятия не имею, где именно. Герцогство Лоу огромное, но его светлость мог приобрести собственность в дар в любом уголке империи». Друг помрачнел еще больше. «Принцесса что-то украла или натворила? Она не показалась мне корыстной и жадной, наоборот». Кастиан скрипнул зубами. «Ты не понял? Разыщи мою жену и верни ее домой. Она ушла вместе с рыцарем и своей фрейлиной. Нет, подожди». Выставил ладонь, задумавшись. «Просто отыщи и сообщи мне. Оставишь метку для перемещения, и я сам заберу ее». «Я понял», — кивнул он и, поднявшись, исчез во вспыхнувшем кольце портала. Кастиан шумно выдохнул и велел позвать целительницу. Самое время разобраться с ней и ее алчностью. Нахалка явилась только через 20 минут. Оценив ее внешний вид, Кастиан пришел к выводу, что слуги хорошо постарались, сгодится для посещения императорского дворца. «Господин Мор, Исполнив реверанс, поприветствовала она. «Вам лучше? Я очень беспокоилась за вас, но в покое никто не мог войти. Как вы?» В голосе слышалась искренность, от которой почему-то сводила зубы. Виктория еще ничего не натворила, но после встречи с создательницей, несмотря на все то же чувство влечения, появилось некое отвращение. Хотя оно и раньше было. «Присаживайтесь, мисс Карретт», — произнес сухо и протянул документ. «Я подготовил для вас речь магической клятвы, без которой наша сделка не состоится. Если вы посчитаете, что не сможете выполнить все условия, то лучше покинуть мое поместье прямо сейчас. Так или иначе, я найду способ претворить свой план в жизнь. Ах да, но перед этим придется стереть вам память. Правда, моя формула не идеальна. Слишком сложная, и я еще ни разу ее не использовал». Целительница стремительно побледнела, судорожно сглотнув, и взяла лист. Бегло прошлась взглядом по содержанию и непонимающе нахмурилась. «Господин Мор, вы меня в чем-то подозреваете?» — настороженно вскинула бровь. «Клянусь покинуть столицу после завершения дела. Клянусь не причинять вреда Арии и Кастиану Мор, Ридиану и Штару. Клянусь никогда к ним не приближаться и не плести интриги за спиной». Кастиан сцепил пальцы в замок, холодно уставившись на героиню. «Эти условия для вас невыполнимы, мисс Карретт. Но взамен вы получите денежное вознаграждение. Сумма указана ниже. Этого хватит до конца вашей жизни. К тому же я накладываю запрет на вашу целительскую деятельность. Можете действовать от имени императора Ридиана во благо людей. Например, открыть свой госпиталь. Мне, в принципе, все равно, чем вы будете заниматься, но подальше от столицы. Если замечу подозрительную активность, я убью вас без сожаления», — добавил невозмутимо. «Вы открыто угрожаете мне?» — изумленно воскликнула целительница. Кастиан потер переносицу. «У меня нет времени нянчиться с вами, уговаривая принести клятву. Или дайте ее, или уходите. Нам пора выдвигаться», — констатировал, взглянув на часы. «Все-таки хороший подарок, очень удобный», — подумал с нежностью. «Принцесса — прекрасный человек. Нет, правильнее будет сказать, девушка по имени Арина. Удивительная без всяких способностей, когда Виктория может полагаться только на свои целительские силы». Нахалка стиснула зубы и резко выкрикнула. «Ладно. Я сделаю это. У меня нет выбора», — добавила понура. Кастиан красноречиво хмыкнул. «Нет выбора. Да ты просто повелась на деньги». «Отлично. Вашу руку. Нужно поставить печать клятвы», — произнес требовательно, хотя касаться этой женщины вообще не хотелось. «И не забудьте еще раз четко произнести слова клятвы. Если попробуете схитрить, я пущу по вашему телу магический импульс, который тут же остановит ваше сердце. Не рискуйте понапрасну, мисс Карретт». «Я и не собиралась», — процедила она, кладя руку на стол. «Приступайте, господин Мак. Вы все равно никогда не будете счастливы с дочерью тирана. Непонятно, на что надеетесь», — фыркнула ядовито. «Я надеюсь, что вы замолчите и будете следовать нашему договору до самого конца», — ответил равнодушно, хотя в груди клокотала ярость. Так бы и свернул ей шею. Только усилием воли удалось подавить эту вспышку и спокойно поставить печать. Оставалось надеяться, что Андре быстро нападет на след Арии.